Мудрый же, в отличие от глупца, не раб своих чувств, но их господин. Когда его осел заупрямится, мудрый хоть и почувствует, что в его сердце закипает гнев, однако он не станет давать воли гневу. Даже если он очень торопится, он не будет бить осла, а даст ему отдых. И хоть потеряет на этом час времени, все равно доберется до города раньше, чем глупец. К тому же он сохранит и свое добро, и своего осла, и не должен он будет платить погонщику, и не придется ему тащить на плечах груз, изнемогая от жажды и жары. «Великая Тефнут», — закончил Павиан свою речь, — «ослепленная праведным гневом, ты ушла из Такемит, и люди увидели твое могущество. Но если теперь ты сумеешь победить свой гнев, люди поймут, насколько ты мудра. Вернись же на родину, львица. Помни, нет ничего дороже родины. Даже крокодил, когда он стареет, покидает чужбину и плывет умирать в свой родной водоем. А люди говорят, лучше быть бедняком у себя на родине, чем богачом на чужой стороне». Лесть маленького павиана и его разумные речи оказали действие на капризную Тефнут. Богиня дождя решила вернуться в Такемит. Она уже собралась торжественно объявить свое решение Тоту, уже открыла было рот, как вдруг замерла, пронзенная внезапной мыслью. «Как?» Едва не закричала она, сверкнув глазами, налитыми кровью от гнева. «Ведь я поклялась никогда не возвращаться. Я считала, что нет такой силы, которая заставила бы меня изменить мое решение. Я не послушалась бы и самого Ра, если бы он пришел зазывать меня обратно в Такемит. И вдруг какой-то маленький, ничтожный павиан, мало того, что чуть не сломил мою непреклонную волю, он еще разжалобил меня и едва не заставил расплакаться. Меня, могучую, непобедимую львицу! Да я сейчас растерзаю эту наглую обезьяну!» Вздыбив шерсть, издав рычание, от которого содрогнулась пустыня, она выпустила острые, как кинжалы, когти и изготовилась к прыжку. Маленький павиан задрожал от страха. «Богиня!» — закричал он. «Вспомни о своей клятве, ведь ты именем Ра поклялась не причинять мне зла!» Тефнут в нерешительности застыла. «Хорошо, павиан!» — прорычала она после некоторого раздумья. «Очень жаль! Но ничего не поделаешь, придется мне сдержать свое обещание. Однако не смей воображать, что ты взял надо мной верх. Не ты заставил меня вернуться в долину Нила. Я сама решила так». «Конечно!» — горячо подтвердил тот. «Разве может быть иначе? Разве кто-нибудь имеет власть над таким могущественным божеством, как ты? Ты решила вернуться на родину, и я восхищаюсь твоей мудростью. Я буду идти впереди твоего величества и буду развлекать твое величество песнями и плясками». И они отправились в Такемит. Вернувшись на родину, Тефнут совершила торжественное шествие по городам. Жители Такемит ликовали. Ее величество возвращалось из Нубийской пустыни. чтобы увидеть Нил Египетский со всеми чудесами земли возлюбленной. Приносятся ей жертвы из всяких прекрасных вещей, быков и гуси. Ударяют женщины в бубны для нее, возливая ей вино, и приносили масло, и венок золотой был обвит вокруг ее головы. Наконец Тефнут встретилась с Ра. Увидев Тефнут, солнечный бог пустился в пляс от радости. В честь богини дождя был устроен пир, который продолжался много дней подряд. В благодарность за услугу, которую тот оказал солнечному богу, он тоже был приглашен на пир.